А теперь хочу отдохнуть. Я перешел в северную часть зала и развалился на диване. Культистку посадил на пол рядом. Мягких сидений ей не положено. Пусть радуется, что не убили вместе с остальными. Может, сейчас она выглядит молодой напуганной девушкой, но она тоже участвовала в тех жутких жертвоприношениях. «Андрей, нам надо серьезно поговорить», — сказала Катя, сев в кресло напротив. «Насчет убийства тех культистов, догадался я, да, вот уж не ожидал, что ты станешь их жалеть. Ты, та, кто в первый же день знакомства приставила мне меч к шее и угрожала перерезать глотку. Да не жалею я их», — ответила девушка, — «хоть и должна признать, что это выглядело жутко. Тогда в чем дело? В том, что я за тебя беспокоюсь. Ты поубивал больше десятка человек, забил их, будто скот. Такие вещи, знаешь ли, не проходят бесследно для психики». «Во-во, я то же самое хотел сказать», — поддакнул Серега. «У тебя потом разовьется этот, как его, ПТСР», — подсказал Колян, как главный знаток военных терминов. «Ой, да ничего со мной не сделается», — отмахнулся я. «Насрать мне на них. Я даже не считал, сколько их там поубивал. Вот это меня и пугает», — сказала Катя. «У тебя даже лицо изменилось. Какое-то зловещее стало. Еще б не стало, когда я увидел те трупы на столбах. Нет, тогда ты еще выглядел нормальным. А вот когда вставил в себя камень того культиста, сразу переменился. Правда, а сам я как-то и не заметил. Значит, у этого камня тоже есть скрытые эффекты. Если камень зверя пробуждал во мне звериную натуру, то этот делает меня более бессердечным, безразличным к чужим жизням». Катя уставилась на меня многозначительным взглядом. «Нет-нет-нет», — замахал я руками. «Даже не думай, я не стану вытаскивать из себя такой полезный камешек из-за каких-то слабеньких побочных эффектов. С камнем зверя, вон, 5 дней отходил, и ничего, никого не задрал и не съел. Меня однажды чуть не съел», — буркнула Катя, но вспомнив, что Серега с Коляном тоже здесь, сразу залилась краской. «А чё с твоим старым камнем будем делать?» — спросил Серега. «Надо отдать кому-то из воинов. Только не мне», — сказала Катя. «Не хочу, чтобы у меня тоже волосы везде полезли. И ты, Андрей, побрейся, раз наконец от него избавился». Я поскреб щетину. И правда, снова зарос, как леший. «Ну, раз Катьке не надо, тогда я не против забрать», — сразу вызвался Колян. «Не уверен, что это хорошая идея», — сказал я. «Он проклятый. Не факт, что кто-то, кроме меня, сможет им пользоваться». «О чем это ты?» — не поняла Катя. «Почему проклятыми предметами можешь пользоваться только ты?» «Ох, бля!» — проболтался. «Я же еще не говорил напарникам про проклятую метку. Так-то они уже видели ее на каменоломне, но тогда они решили, что это просто совпадение». Как назло, Катя завела эту тему. «А ведь в лагере культистов произошло то же самое, что и на каменоломне. Твоя метка разрослась. Обычно ее не видно из-под воротника, но когда ты оказываешься возле проклятий, она начинает расти и заползает тебе на щеку». «Андрей, не хочешь нам ничего сказать?» Я вздохнул. «Похоже, скрывать это и дальше не выйдет. Хотя никаких особо страшных секретов тут нет. Про то, как я заколол сам себя стилетом, напарники уже знают. Теперь нужно лишь дополнить, что за эту выходку я получил бонус в виде благоволения Морганы. Так что расскажу все, как есть. Вряд ли они сильно удивятся». «Что?» — воскликнула Катя. «Тебя избрала та самая богиня, которой поклонялись те культисты. И ты носишь ее метку?» Как видим, они все-таки удивились. И теперь все трое смотрели на меня глазами по 5 копеек. Культистка, услышав имя своей богини, тоже навострила уши. «И это я еще не рассказал про недавний визит этой самой богини и нашу милую беседу, от которой я чуть не наложил в штаны. Не переживайте вы так, никаких негативных эффектов от этой метки нет», — сказал я, — «только плюсы. И главный из них — возможность пользоваться проклятыми камнями, такими как камень зверя или культиста». «Никаких негативных эффектов?» — переспросила Катя. «А как же нападение того оборотня на каменоломне? Получение камня на +8 к статам, это теперь называется негативным эффектом?» — сказал я. «Да я тогда чуть не умерла». «Но не умерла ведь». Увидев надутые щеки Кати, я поспешил добавить: «Я бы не позволил тебе умереть. Перебил бы хоть десяток оборотней, если бы они посмели угрожать тебе». «Ой, ну вы гляньте, как сразу засмущалась». «Ну так что там насчет камня?» — спросил Колян. «Можно мне хотя бы попробовать? Давай-ка для начала проведем небольшую проверку», — сказал я, подошел к нему и проделал то же, что недавно с сектанткой, влил небольшую порцию проклятой энергии. «Ох, сука, Колян схватился за грудь. Чет мне херово. Фух, фух. Где-то с минуту он пытался отдышаться. Проклятая энергия постепенно рассеивалась. Я чувствовал это своим магическим чутьем. «Не, нахрен», — сказал Колян, когда его тело полностью очистилось. «Прав ты был, Андрюх. Дерьмовая эта штука. Нельзя ее простым людям использовать. Обойдусь как-нибудь без этого звериного камня. Но блин, я ж теперь самый отстающий. У вас у всех огромные статы, а у меня жалкие плюс 5 к магии. Кстати об этом», — сказал я. «Теперь, когда я получил камень верховного культиста, от твоих слабеньких огоньков и правда не будет толку. Я дамажу, как три тебя, да еще и могу дрейнить ману из врагов. А раз так, может, тебе есть смысл переквалифицироваться в витязя? У нас как раз валяются без дела камни, залутанные с культистов. Если ты разрешаешь, то я только за», — обрадованно произнес парень. «Так у нас произошла смена состава. Я стал магом, а Колян воином. Чую, при здешней классовой системе такие рокировки придется делать еще не раз. А теперь давайте перенесем лут на склад», — сказал я. «Нечего ему посреди зала валяться». Мы приступили к работе. И если раньше главной рабочей силой был я, то теперь все стало наоборот. Мои напарники — сильные выносливые воины, а я — хиленький маг. Хотя как сказать хиленький, у них плюс 6 к физе, а у меня плюс 4. Плюс мой изначальный показатель. По моим прикидкам, среднестатистический землянин имеет примерно по 5 поинтов во всех статах. Т.Е. у напарников сейчас примерно 11, а у меня примерно 9. Отставание не такое уж сильное. Как раз когда закончили, пиликнулось тело. Темница была готова. Мы спустились вниз, не забыв прихватить пленницу. Темница представляла собой 4 камеры, 2 слева и 2 справа. Разделялись они решетками. Внутри каждой камеры имелись нары, деревянный стол со стулом и очко в углу. А в нижней части самих решеток имелось окошечко, чтобы просовывать тарелки с едой. Главный вопрос: по какому принципу эти решетки запираются? Придется таскать с собой ключи, или это делается через системные функции? Статус решетки: отперто. Желаете запереть? В данный момент право управлять решеткой есть у Андрея Миронов, хозяин замка. Желаете выдать права на управление решеткой другим людям? Как видим, управление решеткой полностью системное. Еще и можно выбрать, кто сможет ее отпирать, а кто нет. Удобно. Я затолкнул пленницу внутрь, задвинул решетку и выбрал пункт «запереть». Раздался щелчок. Я попробовал открыть решетку, но она не сдвинулась с места. «Отлично, все работает. Так и будем ее тут держать?» — спросил Колян. «А какие варианты? Кровать в казарме выделить? Ну а че, девица-то симпатичная», — усмехнулся парень. «Еще один кобелина в команде. Как будто мне Сереге было мало. Ночью эта симпатичная девица перережет нам всем глотки», — сказал я. «Так что держать ее будем под замком, и это не обсуждается. Теперь надо решить, кому еще выдать права на управление решеткой. Вдруг что-то случится, например пожар, или внезапный ивент с нападением монстров, а меня не будет рядом, чтобы открыть камеру. Лиде права не дам, слишком она добрая и сердобольная. Взглянешь на нее глазками кота из Шрека, и она тут же откроет камеру и поведет тебя на кухню угощать чаем. Коляну тоже не дам, он все еще на испытательном сроке. Выданы права на управление решеткой: раб Сергей Игнатов, раб Екатерина Пахомова». Я строго зыркнул на Серегу. «Открывать только при чрезвычайных ситуациях. Узнаю, что подкатывал к пленнице, все Лиде расскажу. И не забывай, что она не невинная девочка, а жуткая культистка». «Да знаю я, чё ты начинаешь», — пробурчал Серега. «А теперь, в магическую лабораторию. Если я ничего не упустил, то со своим показателем магической силы я наконец-то смогу копировать свитки транспортировки. Подходим к столу, кладем свиток на левую руну, пустой пергамент на правую. Загружаем пучок магической эссенции, кладем руку на полусферу, подаем ману». Пошел процесс. Занял он примерно 10 минут, и наконец передо мной лежала готовая копия свитка транспортировки. Наконец-то свершилось. Как же долго я ждал этого момента. Теперь я могу создать сколько угодно этих свитков и не бояться, что они закончатся. Нужно наделать их побольше, с запасом. Но сначала хотелось проверить один момент. Я скопировал свиток холода и засек время. 5 минут. А у Кати, насколько помню, на него ушли все 15. Значит, моя теория верна, и магическая сила напрямую влияет на скорость копирования. Ну а теперь свитки транспортировки. Следующие 40 минут я стоял перед столом и вливал ману в сферу. Работа нудная и монотонная. Наверное, чем-то примерно таким я бы занимался, если бы в тот день устроился работать в офис. В итоге было сделано еще 4 свитка. Вместе с первыми тем, с которого снималась копия, теперь их 6. Пока хватит, но потом нужно будет наделать побольше. 10-2, чтобы забыть о них на ближайшую неделю. Блин, как же плохо, что я один владею достаточной силой магии, и нельзя свалить эту работу на напарников. А ведь свитки исцеления скоро тоже закончатся, и их тоже могу крафтить только я. Короче, нужно добыть больше духовных камней с магическими классами. И последняя задача на сегодня. Напоминаю, что я притащил из темнолесья целый фургон проклятой эссенции. И нужно придумать, куда ее приспособить. А то зря, что ли, старался. Осмотрев стол для создания артефактов, я не нашел ни одного рецепта с этой эссенцией. Тогда остается только стол для зачарования. Я положил на него клинок тени, загрузил в резервуар проклятую эссенцию и попытался зачаровать. Получилось. Эссенция перетекла в клинок, и по лезвию пошли фиолетовые всполохи. Я взял его в руку и проверил показатели. Клинок порождения тени, зачарованный. Тип. Сабля одноручная. Качество. Редкое. Урон. 16 физ, 12 прокл. Хрена себе, да он стал почти вдвое мощнее. Недолго думая, я сбегал к Кате, забрал ее клинок и зачаровал его тоже, а затем еще 2 стальных меча, чтобы у каждого члена команды, пусть даже не воина, было по одному такому. Время приближалось к ночи, Лида приготовила ужин, и мы собрались на кухне. Я сразу заметил, что без камня зверя мой аппетит стал скромнее, и съел я столько же, сколько и остальные. Надо ведь еще пленницу покормить, спохватилась Лида. Она давно уже не ела. Я задумался. Кормить ее по-любому придется, иначе помрет от голода, и мы лишимся ценного источника информации. Но в то же время не помешало бы немного поморить ее голодом, чтобы осознала, какое зло творила, пока была в культе. Хотя она ведь даже не поймет, за что ее наказывают. Небось, сейчас думает, что я обозлился на культ за то, что принесли в жертву слишком мало людей. Ладно, отнеси ей немного, махнул я рукой. Половину порций, чтоб жизнь малиной не казалась. И никаких чаев, только воду. А сам отправился спать. В локации Снежные пики буйствовала метель. 2 отряда игроков сражались с налетавшими на них ледяными элементалями. Санек, держи его. Виталик, швыряй снаряд. Командовал лидер. Да подожди ты, Стас, у меня мана кончилась. Отозвался маг. Ну так пей зелье, бегом. Чё ж она у тебя постоянно кончается? Ну извиняй, у меня всего плюс 5 к духу. Маг выпил зелье и выстрелил огненным снарядом. Последний элементаль погиб. Стас подошел к останкам и изучил добычу. Тьфу ты, опять не выпал. Продолжаем. Стас, пощади. Взмолилась одна из девушек. На улице уже темно, надо возвращаться на базу. Какое еще, нахрен, возвращаться, возмутился лидер. С этих элементалей крутейшие духовные камни падают. Ледяные заклы, плюс 12 к магической силе. Нам нужно таких как можно больше. Давай хотя бы погреемся. Пусть Виталик тепло сколдует. Ленка, не беси меня. Я тебе сейчас ледышку в заднице сколдую. Сколько раз повторял. Виталик тратит ману только на огненные снаряды. У элементалей к ним уязвимость. И вообще, вы все в меховую одежду одеты. Не для того мы полдня ее шили, чтобы ты теперь ныла, что тебе холодно. Эта одежда помогала только первые полчаса. Захныкала девушка. Вот почему Жора не жалуется, а вы все ноете. Скажи мне, а? На глаза у Лены навернулись слезы. Потому что Жора, это гора мускулов. У него еще и камень Витязя с плюс 6 живучести. А мы сейчас закалеем. А ты подвигайся и попрыгай, сразу теплее станет. Хмыкнул Жора. Девушка разрыдалась и побежала прочь. «Стоять!» — рявкнул Стас, и она встала как вкопанная. «Тебе что сказали? Попрыгать и поприседать. Выполняй!» Это был приказ, и девушка подчинилась. Вернулась на место и начала приседать, глядя на хозяина отрешенным взглядом. «Настюх, а ты чё встала? Ты у нас самая скоростная. Иди ищи новых элементалей и веди сюда!» Девушка хмурилась и не спешила выполнять приказ. «Тьфу ты, все время забываю, что ты не моя, Жора, прикажи ей, Настюха, хорош характер показывать, марш за мобами», приказал здоровяк. Девушка подчинилась и убежала в метель. Наступило затишье, если не считать воя метели. Стас достал из карманов 2 духовных камня, они были копиями друг друга. Духовный камень ледяного элементаля, плюс 3 сил, плюс 4 лов, плюс 4 вин, плюс 3 жив, плюс 12 маг, плюс 10 дух, заклинание, ледяное копье, ледяной шквал, конус холода, заморозка, бытовая магия, охлаждение, бытовая магия, круг мороза, мощные штуки. Не зря он решил сходить в эту локацию, пригодятся против пустотных змеев в темнолесе, а то Физа их не берет, и против Коляна и его хозяина тоже пригодятся. Чертов Колян, Стас был так рад снова его увидеть, но оказалось, что тот уже успел найти себе нового хозяина. Странный, кстати, тип очень уж быстро двигался в бою, и было в нем что-то звериное. А еще ему с какой-то радостью помогали местные мобы, из-за чего Стасу с Жорой пришлось бежать из локации и менять планы. А еще Стаса не покидала мысль, что он этого парня где-то уже видел. Ничего, Колян, ничего, я уже узнал, как попасть к вам на базу. Завтра я приду и напомню тебе, кто твой настоящий хозяин, и камешек у того типа заберу. Там явно что-то помощнее Витязя, и оно должно стать моим. Настюха возвращается, пробасил Жора, тащит двух элементалей, все на позиции. Глава 5. Нападение на замок. Внимание! Ваша база скоро будет атакована. Да-да, сейчас, еще 5 минуток. Внимание! Ваша база скоро будет атакована. Андрей, проснись. Начал расталкивать меня котя. Я сел, протер глаза и еще раз прочитал уведомление. Внимание! Ваша база скоро будет атакована. Вторжение произойдет через 30 минут. Я вскочил и начал одеваться. Получилось не так быстро, как с плюс 8 ловкости, но меньше чем через минуту я был уже готов и вместе с Катей выбежал в коридор. Колян с Серегой уже были там, вскоре показалась и Лида. «А где Хака?» – спросил я. «Спит», – ответила женщина. «У нее что, не выскочило уведомле?» «Ах, ну да, она ведь не игрок. Но что происходит?» – спросила Лида. «Что значит база будет атакована? Кто на нас нападает?» «Мне и самому интересно», – сказал я. «Эй, система, внимание! Ваша база скоро будет атакована. Атакующие игроки. Станислав Мельников, Георгий Савихин. Это еще кто такие? Впервые слышу. Хотя, если взять укороченные значения этих имен. Стас и Жора, мать их. Стасин и Жора», — озвучил то же самое Колян. «Напасть на нас собрались, но как в игре, разве так можно?» «В играх много чего можно», — ответил я. «Уверен, мы не знаем еще и десятой части всех механик, но об этом подумаем позже. А сейчас надо подготовиться к обороне». Лида разбудила Хака, и мы спустились в зал. Первым вопросом было, откуда произойдет нападение. Замок стоит на высоченном столпе, с земли на него не напасть. До такой высоты никакие катапульты не дотянутся. По соседству есть еще несколько замков, соединенных с моим мостами, но ведущие туда ворота наглухо закрыты. Я не поленился проверить. «Да, точно закрыты. Наверное, с крыши нападут», — предположил Серега. «Или заспавнится прямо тут, в зале», — сказал Колян. «Да не факт, могут и в коридоре появиться», — сказал я. «Хотя странно это, высаживать рейдеров прямо на базе. Если бы у нас имелись в арсенале ловушки, что помешало бы нам обтыкать ими все комнаты и коридоры, но с земли им тем более не напасть», — сказал Серега. «Я подумал о том же. В общем, давайте исходить из того, что мы понятия не имеем, с какой стороны произойдет атака. Первым делом нужно было позаботиться о защите гражданских, то бишь Лиды и Хака. И снова все усложнялось тем, что мы не знали, с какой стороны ждать нападения. А это напрямую влияет на то, какое место в замке окажется самым труднодоступным и безопасным. Мож, прямо в спальне запереть?» — предложил Серега. «Там двери вообще запираются?» Мы поднялись наверх и проверили. Да, на дверях был системный запор, такой же, как на решетках. Я мог перевести его в состояние заперт и назначить людей, имеющих право открыть дверь. Вот только была одна проблемка. «Слишком эти двери хлипкие», — сказал я. «Если у врагов есть хотя бы витязи, они запросто их выломают. Не говоря уже об огненных магах, которые подожгут двери, и Лида с Хакату позадохнутся». «Ну да, крепкие двери у нас только в тюрьме», — сказал Серега. «То есть не двери, а решетки, но суть одна». «Правильно мыслишь», — сказал я. «Вот там мы и запрем Лиду с Хака. Опять какую-то дичь задумал. В этом мире только дичь работает. Сделаем вид, что это наши пленники. Тогда у Стаса не будет мотивации их убивать или брать в заложники. А если он догадается?» — спросила Катя. «Пусть сами решетки не выломать, но через них ведь можно просто выстрелить». «Мда, это проблема», — согласился я. «Вот что, Лида, найди самые грязные и непрезентабельные шмотки, какие у нас только есть, и одень в них себя и Хака. Ты ведь еще не выбросила то рваное платье, в котором она прилетела из города. Женщина покачала головой. «Отлично, вот его пусть и наденет, и лица чем-нибудь испачкайте. Плохо, что тут земли нет, уголь, углем намажьтесь». Женщина кивнула и ушла исполнять приказ, а я пробежался по этажам и перевел все двери в режим заперто. «Я тут переживаю о людях, но ведь может оказаться, что Стас идет не за ними, а за наживой. Прорвется, к примеру, к нам на склад, накастует транспортировочных кругов и улетит к себе на базу со всеми нашими ресурсами. Пусть двери хлипкие, но они хотя бы ненадолго задержат грабителей, а также заставят поднять шум и выдать свою позицию». Вскоре вернулись Лида с Хака. С задачей они справились. Обе выглядели чумазыми нищенками. Я отвел их в тюрьму, завел в свободную камеру и запер решетку. На всякий случай выдал Лиде права на ее открывание. «И изобразите несчастный вид», — сказал я. «Не забывайте, злой хозяин замка томит вас в плену и морит голодом. Именно такой образ у вас должен быть, если в тюрьму вдруг заявятся враги». Женщина кивнула, а я перевел взгляд на соседнюю камеру, в которой сидела культистка. Она смотрела на нас заинтересованным взглядом, пытаясь понять, что у нас тут за суета. Скорее всего, ей тоже не пришло никаких уведомлений от системы. «Чего?» – спросил Серега, заметив мой направленный на нее взгляд. «Нам не помешает пятый боец в команде, вот чего», – сказал я. «А ты уверен, что мы можем ей доверять? Помнишь, вчера Лида ходила ее кормить, а ведь камня из этой девки мы не вынимали, и вообще не факт, что его можно вытащить из живого человека. Она – полноценный чернокнижник, и при желании легко могла напасть на Лиду». Пальнула была и в Дрейном прямо через решетку. «Блин, а ведь и правда. А нахрена ты тогда Лидку одну отправил? Забыл об этом, вот и отправил». Вылетела из головы. Но, как видим, сектантка не проявила никакой агрессии. «Не проявила ведь?» – спросил я у Лиды. «Нет». Она молча приняла еду, ничего мне не сказала. «Похоже, ей здесь вообще не интересен никто, кроме вас, Андрей. Вот именно. Она моя фанатка и будет сражаться на нашей стороне». С этими словами я открыл решетку и поманил пленницу наружу. «Нарсанте, Мелин», — оживилась она и подбежала ко мне. Впятером мы вернулись в главный зал. Все уже были одеты и вооружены. Сектантке я тоже дал свободный посох, а мантию с нее и не снимали. Еще положил к себе в карман пучок проклятой эссенции. «Есть у меня одна идейка, как извлечь из нее пользу в бою. До нападения осталось 10 минут. Стасин», — процедил Колян. «Вот как знал, что он нас в покое не оставит. Он такой, если чего-то хочет, то не отступится, пока это не получит. По головам пойдет, если придется. Пусть попробует», — усмехнулся я. «Андрюх, я, конечно, верю, что ты крутой, и под твоим командованием мы скорее всего победим. Но, что, тот камень проклятого зверя? Позволь мне его использовать», — попросил Колян. «Мы ведь вчера убедились, что ваши тела не уживаются с проклятием. Один бой выдержу. Даже если сдохну, я должен отомстить Стасину за Витька». «Ладно, попробуй». Колян кивнул и убежал вниз на склад. Вскоре вернулся с фиолетовым камнем в руке. «Ну, поехали», — сказал он и вогнал камень в себя. Следующую минуту он корчился на полу и стонал. Не столько от боли, сколько от жутких ощущений, когда проклятие пропитывало его тело. Затем встал, пошатываясь и тяжело дыша. При дыхании из его рта вылетали клубы фиолетового дыма, глаза тоже светились этим цветом. «Точно сможешь драться?» – спросил я. «Да, чувства наидерьмовейшие, но тело стало сильнее и быстрее. Котя, давай в стелс», – сказал я. В помещении царил полумрак, так что девушке не составило труда слиться с тенью. До нападения. 3, 2, 1. Рейд начался. Приготовьтесь отражать атаку. «Итак, Стасик, откуда же ты нападешь? С крыши? Из коридоров? Прямо из зала?» «Как оказалось, ни то, ни другое, ни третье. Враги напали с улицы». «Вы спросите, как?» «Очень просто. Прямо за северным окном в воздухе появилась платформа, и на ней заспавнились игроки. Осмотрелись, прозвучали команды, и оба отряда запрыгнули в зал. Патистаса плюс патижоры. Все те же 10 человек. Я бегло осмотрел экипировку, прикидывая, у кого какой класс. 7 воинов, 2 в латах, 1 в кольчуге и 4 в коже. Вооружены в основном клинками, только у Жоры булава, а у одной девки лук. Остальные 3 – маги, включая Стаса. «А вот и мы», – радостно произнес Стас, и сразу активировал свиток света. Всю северную половину зала залил ярчайший свет. Катю тут же выдернуло из стелса. Поняв, что ее раскрыли, Девушка отбежала назад и вернулась к нам. Ха, думали, мы не знаем про способности этой тени, усмехнулся Стас. Мы тоже встречались с ней в подземелье, и я запомнил, как выглядели ее лезвия. Как у двух ваших эти клинки увидел, еще в прошлую встречу, сразу понял, чего ждать. Надо же, какой умный. Ну да ничего, хотя и без стелса остается ценным бойцом. Стас по-хозяйски осмотрел зал. Ничего себе, какую вы крутую базу захапали. Мне тут нравится. Пожалуй, переселю всех своих сюда. Ты еще ничего не захватил, чтоб переселять. Процедил Колян. А че у вас тут по ресурсам? Хрусталь есть? Мы его в подземке так и не нашли. Круто будет, если у вас найдем. А по девкам че? Только две вот этих. Стас будто специально игнорировал Коляна, чтобы его подразнить. Еще и говорил так, будто база уже принадлежит ему. Ах ты гондон. Выругался Колян и бросился в атаку. Андрюх, ждем приказов, сказал Серега. Враги уже побежали навстречу. Картина была та же, что и в прошлый раз. У половины в глазах горит азарт и жажда победы, а у другой половины страх и нежелание во всем этом участвовать. Но плевать, они наши враги, они посмели вторгнуться в мой дом и должны умереть. Убить нахуй, вот и весь разговор. Стоп, что это ты такое несешь, Андрей? Забыл, какое обещание дал тогда, в круге жертвоприношения. Ты не позволишь невинным людям пострадать от твоей руки. Похоже, это сказывается злобный характер моего духовного камня. Но хрен тебе, камень. Здесь я решаю, как поступить, а не ты. И я достаточно силен, чтобы спасти всех и никем не пожертвовать. В атаку, сказал я, внимательно слушать меня и выполнять все мои команды. Серега с Катей кивнули и побежали на помощь Коляну. Мы остались вдвоем с сектанткой. Она поняла все без слов и заготовила магию. Итак, задача, убить всех плохих парней и не допустить смерти хороших. Хорошо, что я рендж-дамагер. Когда стоишь вдалеке, то лучше видишь обстановку на поле битвы. Два отряда сошлись друг с другом. Зазвенела сталь. Я навесил ослабление на одного из воинов и начал выпивать второго лайфдрейном. А потом увидел летящее в меня ледяное копье. Плюс 4 ловкости хватило, чтобы дернуться и избежать попадания в шею, но копье разорвало мне ключицу. «А-а-а!» – заорал я от боли, но взял себя в руки, поднялся и снова скастовал лайфдрейн в одного из врагов. Рана начала затягиваться. Что это за заклинание такое? Мощное и быстрое. И судя по тому, какой урон оно нанесло, там явно не плюс 5 к магии. Восстановив здоровье, я ударил в мага монодрейном. Мана начала перетекать из него в меня. «Стасин, он из меня ману высасывает!» — крикнул маг. «Ничего, сейчас еще нить придумаем!» — отозвался лидер. Сам он тоже оказался ледяным магом и обрушил на мой отряд град ледяных осколков. Катю и Коляна сильно ранило. Вражеский воин подскочил к Кате, намереваясь ее добить. «А вот хренушки тебе!» Я навесил на него ослабление. Парень замешкался и потерял равновесие, и Катя пронзила его клинком. «Отлично, минус один!» На Серегу насело сразу двое врагов. Причем один из них был невинным, из тех, которых я собирался спасти. Я кинул на него ослабление, чтобы не мешался, и крикнул. «Серега, этого не трожь, добей второго». Напарник обрушил шквал яростных атак на второго противника. Судя по движениям, тот тоже был витязем. Вот только у Сереги было одно преимущество. Его клинок был зачарован на проклятый урон. Его атаки сильно выбивали врага из равновесия. Наконец тот пропустил удар, затем второй, и Серега его зарубил. А я снова начал дрейнить ману из ледовика. Он попытался выстрелить в меня, но не смог сформировать заклинание. Похоже, я выпил его подчистую. Но говнюк не растерялся и достал из кармана монопот. Блин, плохо, что я не лучник, и не могу метким выстрелом выбить склянку из его руки. Зато могу кое-что другое, навесить ослабление. Маг не ожидал такого расклада, рука его дрогнула и выронила склянку. Та упала на пол и разбилась. «Виталик, ты мне за это зелье жопой будешь отрабатывать», — наехал на него Стас. «Да меня этот гондон ослабил», — оправдался маг. Я стал примериваться, кого атаковать следующим, и заметил, что один из вражеских воинов сражается хорошо узнаваемым клинком тени. Значит, они не просто встретили ее в катакомбах, но и смогли убить. Стоп, а где тогда второй клинок? Я еще раз осмотрел вражеских воинов. У этого обычный меч, у этого тоже. Ох ты ж сука, до меня дошло, но слишком поздно. В следующий миг из моей груди вышло острие клинка. Сука, так у них все это время тоже была тень, и пока я следил за боем, она подкрадывалась ко мне сзади. Враг повернул клинок, и тело взорвалось болью. Плохо, так он меня убьет. А значит, пришло время достать свой козырь. Я потянулся рукой в карман, нащупал сгусток проклятой эссенции и применил насыщение проклятием. То самое, дающее плюс 50% ко всем статам. Энергия из пучка растворилась и перетекла в меня. Тело налилось силой, боль немного ослабла. Я резко развернулся и ударил посохом наотмашь. Попал, и враг с разбитой челюстью полетел на пол. Это была девушка. Причем из этих, невинных и служащих Стасу не по своей воле. Но не до нее сейчас. У меня из груди все еще торчит клинок. Пока не вытащу его, восстанавливать здоровье нет смысла. Сектантка уставилась на меня полным ужаса взглядом. «Выдерни!» — приказал я и повернулся к ней спиной. Она поняла, подбежала, взялась за рукоять и резко дернула. Я зарычал от боли, затем ткнул посохом в грудь ассасинки и начал вытягивать из нее жизнь. Главное, не выпить полностью, чтобы она не умерла. Вот, столько хватит. Я остановил заклинание и ударом по голове вырубил ее. Все, можно возвращаться в бой. Жух. Новое ледяное копье пролетело мимо и распороло мне шею. Из нее тут же хлынула кровь. Да вашу ж мать. Я повернулся к сражающимся и применил Life Drain. Хорошо, что заклинание тут не требуется читать вслух. С распоротой шеей я бы ни хрена не прочитал. Все, хватит это терпеть. Пора выбить Стаса. Это он швырнул в меня копье. Я отыскал главаря и ударил Life Drain'ом. Но он быстро сориентировался и спрятался за диваном. Заклинание сразу прервалось. Вот же умный мудак. Вдруг культистка болезненно вскрикнула и повалилась на пол. Из живота у нее торчала стрела. Не умрет, но и в бою теперь не поможет. «Котя, разберись с лучницей!» — крикнул я. «Теперь поможем остальным». Колян сражался со шкафом Жора и еще одним воином. Именно воином, а не витязем. Слишком медленно тот двигался. И поплатился за это, получив резаную рану от Коляна. Достав врага один раз, он занес меч, чтобы добить его. «Твою мать, этот тоже из невинных!» «Колян, этого не добивать!» — крикнул я. Это был приказ, и рука парня остановилась. Задавать вопросов он не стал и переключился на Жору. Раненый воин попытался встать, но словил от меня ослабление. А при моих плюс 16 магии ослабление было таким мощным, что воинов с плюс 3 силы почти полностью обездвиживало. «Полежи, отдохни». Стас высунулся из-за дивана и начал готовить новое заклинание. «Получи, фашист, Монодрейн». Синий канал потянул из него ману, но говнюк снова спрятался, и заклинание снова прервалось. Блин, да я на его активацию потратил больше маны, чем успел вытянуть. Котя тем временем покончила с лучницей и подбиралась ко второму ледяному магу. Кажется, его называли Виталиком. Но похоже, он все-таки успел выпить еще один монопот, и теперь не подпускал девушку к себе, атакуя ее конусами холода. Серега пытался ей помочь, обходя мага с фланга. Колян продолжал наседать на Жору. Он был быстрее и уже несколько раз ранил здоровяка. Но за спиной у того стояла магичка и хилила его магией, поэтому силы были равны. Недолго думая, я применил на нее Монодрейн. Но Стас будто этого и ждал. Высунулся из укрытия и выстрелил в Коляна ледяным копьем. Оно пробило парню ногу, и он повалился на пол. Жора тут же навис над ним и занес булаву. «Хрен тебе, ослабление!» Громила пошатнулся, и Колян успел полоснуть его мечом по бедру. Теперь у них у обоих были ранены ноги. Хилерша снова подбежала к Жоре. Вот же надоедливая девка. А ведь она, последняя из невинных, убивать ее нельзя. И что делать? Начну дрейнить ману из нее, снова активизируется Стас. Начну дрейнить из Стаса, она похилит Жору. Точно, я же могу навешивать два дебафа за раз. Я кинул ослабление на хилершу. Ноги у девки подкосились, и она без сил рухнула на пол. «А теперь Стас, я снова заготовил Монодрейн. Возврат!» — крикнул он. «Не сработало. Похоже, система не позволяет слинять из рейда, который сам же и начал». Поняв, что тут ему ловить нечего, ублюдок убежал в коридор. «Вот блин, там же Лида с Хака. Надеюсь, он поведется на уловку и примет их за наших пленниц, но лучше не рисковать». Я применил Life Drain на Жору и начал пить из него жизнь. Здоровяк достал из кармана хилку и попытался выпить, но Колян швырнул в него валявшийся на полу меч и выбил зелье. Затем подполз и попытался ударить мечом, но Жора прикрылся щитом, а затем умер. Потому что против Варлока с плюс 16 магии у него не было защиты, и я высосал его досуха. Котя с Серегой тем временем разобрались с ледовиком. Стас убежал в коридоры. «За ним!» — крикнул я. «Меня подождите!» — крикнул Колян и закинулся лечебным зельем. «Догонишь», — сказал я, и мы втроем побежали на нижний этаж. Мой баф к этому времени уже закончился. В кармане имелся запасной пучок проклятой эссенции, но я не стал его тратить. Враг остался всего один, он того не стоит. Сразу двинулись в сторону тюрьмы, и забежав туда, обнаружили Стаса, стоявшего возле клеток. Он усмехнулся. «Знаешь, парень, если бы вы первым делом побежали проверять другие помещения, например, склады с ресурсами, то я бы даже поверил, что эти двое – пленницы, не представляющие никакой ценности. Но вы первым же делом ломанулись сюда, в темницу. Интересно, почему же?» Так как ответ был очевиден, он навел руку на Лидусхака и сформировал ледяное копье. Снаряд завис в воздухе, готовый к выстрелу. «Слушай, а ведь я тебя помню», – сказал Стас. «Да, теперь, когда ты побрился, ты ж тот самый Чухан, которого мы загнали во двор. Если бы ты тогда не прикончил себя, все было бы куда проще. Я бы сразу получил силу, и не пришлось бы убивать Витька, и с Коляном бы не пришлось ссориться. Ах, так теперь я во всем виноват, и вообще, как ты сюда попал? Ты ж тогда умер, хотя неважно». Стас кивнул на Лидусхака. «Прикажи им открыть клетку. Раз они часть твоей команды, то у них по-любому есть нужные полномочия». В следующую секунду ему в спину вонзился клинок и вышел из груди. Кха! Изо рта Стаса вылетел сгусток крови, а за спиной у него стояла Катя. Ясное дело, что пока мы бежали, я велел ей уйти в стелс и атаковать Стаса со спины. Его заклинание света как раз закончилось, а навесить новое он в горячке боя забыл. Сначала лицо Стаса было ошарашенным, а потом расплылось в улыбке. Вспыхнула голубая руна, и Катя превратилась в ледяную статую. Все ее тело покрылось коркой льда, полностью сковав движение. «Заморозка», — произнес Стас слабеющим голосом, — «действует только вблизи, но штука убойная, полностью парализует врага». «А что толку?» — спросил я, применив на него монодрейн. Вся мана вытекла из Стаса, и его заклинания развалились. Лед на Кате растаял, и девушка снова смогла двигаться. Стас свалился на пол, из раны на его груди сочилась кровь. «Ах вы, суки! Да как так-то? Нас ведь было вдвое больше, а мы были сильнее», — ответил я. Затем подошел к нему, ткнул посохом в грудь и начал кастовать лайф-дрейн. «Постой, Андрюх!» — услышал я голос Коляна. «Дай я сам!» Видно было, что парню хреново. Из его тела сочилась проклятая энергия, он побледнел и пошатывался. Но он нашел силы дойти до Стаса. «Стасин, ублюдок, я ведь говорил тебе, что отомщу за Витька, теперь никуда не убежишь, гондон». «Постой, Колян, да ты чё?» – запаниковал тот. «Я ж говорил, что ты все неправильно понял, кха, дай я только хилку выпью, и мы поговорим, как пацан с пацаном, я тебе все обосную». Я тем временем открыл клетку и указал Лидисхака на выход. «Ни к чему девочке видеть, как сейчас зарежут человека, да и Лиди тоже, она у нас слишком миролюбивая». Женщина кивнула и вывела девочку в коридор. «Колян, да тебя этот твой хозяин наебывает. Ха-ха, сам посуди, у него какая-то аномальная сила. И вообще, ты же сам видел, как он в тот день умер. С ним явно что-то не так». «Да, с ним дохрена чего не так», — сказал Колян. «Вот только Андрюха никогда не подставляет своих, в отличие от тебя». Он взмахнул мечом, и голова Стаса слетела с плеч. Его тело повалилось на пол, а затем свалился и Колян. «Ха-ха, бля, Андрюх, хреново мне». Я подбежал и склонился над ним. «Доставай камень, живее, он сейчас убьет тебя». «Не могу, сил нет». Вот блин, плохой идеей было давать ему камень зверя. Хотя учитывая, что он дрался против воина и витязя, еще и с хилершей на подхвате, не факт, что с другим камнем он бы вообще выжил. Может, есть способ достать камень из другого человека? Нет, вряд ли. Он сам должен вытолкнуть камень из своего тела. Хотя этот камень ведь не обычный, а проклятый. Может, получится? Я сконцентрировался и ощутил мощный сгусток проклятой энергии у Коляна в груди. Сосредоточился на нем и потянул на себя. Получается. Камень начал выходить, и его кончик показался из груди. Я продолжил тянуть, и наконец камень со звуком чпоньк вылетел наружу. Отлично, но это еще не все. Я извлек источник, но тело Коляна все еще было насквозь пропитано проклятой энергией. Я начал вытягивать ее, хоть и с трудом, но получалось. Хорошо, что у меня духовный камень мага, с ним легче нащупывать магические потоки. Потратив примерно минуту, я смог полностью очистить тело Коляна, но приходить в себя он не спешил. Похоже, придется ему какое-то время полежать на больничном. Плохо. Это ж минус боец в команде. А нас и так всего четверо. Четверо? Твою мать, совсем забыл. Я же оставил в живых четырех рабов Стаса и Жоры. И оставил их в главном зале. Надеюсь, я в них не ошибся. И они прямо сейчас не подготавливают там засаду. Надо пойти и проверить. Котя, позаботься о Коляне, сказал я. А сам вместе с Серегой отправился в зал. Никаких засад выжившие не готовили. В данный момент они сидели на полу и зализывали раны. Хилерша колдовала над той самой девушкой, которой я ударом посоха сломал челюсть. Сидела возле нее и вливала потоки целительной энергии. Но первым делом я пошел не к ним, а к сектантке. Девка сидела на полу в другой стороне зала и держалась рукой за то место, куда попала стрела. Я подошел к ней и скастовал свиток исцеления. Если хочу в будущем вытянуть из нее информацию, то она мне нужна живой и здоровой. Да и нельзя отрицать того факта, что она помогала нам в бою. Ферти, Мелин, произнесла она, склонив голову. Наверное, это означало спасибо. А теперь займемся выжившими вражескими рабами. Я подошел к сидящей на полу четверке. Заметив меня, все четверо напряглись. Что со Стасом? Спросила хилерша. Мертв, ответил я. Нас вы тоже убьете? Я хотел ответить, но перед глазами как раз выскочил текст. Обнаружено 4 раба без хозяев. Желаете заявить на них свои права? Да нет. Глава 6. Новички. Обнаружено 4 раба без хозяев. Желаете заявить на них свои права? Да нет. Конечно желаю. Иначе нахрена я потел, пытаясь их спасти? Я подтвердил согласие. Заявка принята. Если в течение 5 минут другой игрок не заявит свои права на рабов, они станут вашей собственностью. 0459, 0458, 0457. Все четверо забегали глазами, читая текст. Прямо сейчас у них должно выскочить системное уведомление, что новый игрок пожелал стать их хозяином. «Так вы не будете нас убивать», — обрадованно произнесла хилерша. «Если не заметила, я специально вел бой так, чтобы вы остались живы», — ответил я. «Но почему?» — не поняла она. «Можно, конечно, честно сказать, что они показались мне хорошими людьми, и мне совесть не позволила их убить, но не хочу выглядеть в их глазах святошей, а то еще расслабятся и начнут отлынивать от работы. Так что я сказал, зачем убивать рабов, если можно присвоить их себе? Плохо, что не получилось оставить в живых всех 8. Ой, да не очень-то их жалко», — махнула хилерша рукой. «Такими же отморозками были, как наши хозяева. А пока идет таймер, изучу-ка я их карточки персонажа. Я запросил у системы инфу по всем 4. Начнем с этой самой хилерши. Елена Кузнецова. Раса. Человек. Пол. Женский. Возраст. 29. Навыки. Садоводство. Торговля. Мой комментарий. Лида в молодости, наверное, тоже не могла атаковать людей, вот ее и сделали хилером. Навык торговли. Вряд ли она была зажиточным купцом. Скорее, кассиршей в пятерочке. Следующая. Та ассасинка с камнем тени, что подкралась ко мне и вонзила клинок в спину. Анастасия Серова. Раса. Человек. Пол. Женский. Возраст. 24. Навыки. Доставка еды. Знание истории. Мой комментарий. Курьер Яндекса, увлекающийся историей. Третий. Молодой на вид парень с камнем воина. Дмитрий Смирнов. Раса. Человек. Пол. Мужской. Возраст. 25. Навыки. Торговля. Ведение переговоров. Классический белый воротничок, прям как я, хех. Судя по навыкам, этот был не простым кассиром, а скорее каким-нибудь менеджером по продажам. И последний, мужик в возрасте, тоже воин. Игорь Петров, раса, человек, пол, мужской, возраст, 45, навыки. Строительные работы, комментирование футбольных матчей. Не похож он на профессионального комментатора, скорее на простого работягу, на что указывает первый навык. А комментированием, наверное, занимался дома, сидя перед телевизором с банкой пива. Осталось 3 минуты до окончания таймера. Четверка рабов все так же сидела на полу, не проявляя активности. А ведь прямо сейчас они свободны. Старые хозяева мертвы, а новый еще не вступил в свои права, и никто не может им ничего приказать. Самое время попытаться убить меня, сбежать или на худой конец выброситься в окно, дабы избавить себя от рабской участи. Но они ничего не предпринимали, а ассасинка и вовсе еще не пришла в сознание. Видимо, крепко я ее посохом приложил. Все же сила у меня не маленькая, плюс я был под усиливающим бафом, плюс посох сам по себе мощный. В зал пришла Катя. «Я уложила Колю в казарме», — сказала она. Он жив, но в сознание не приходит. Ясно, кивнул я, надеюсь, оклемается. Осталось 2 минуты. Ассасинка наконец очнулась, села на полу, осмотрелась, прочитала текст перед глазами, подняла взгляд на меня, все ее тело натянулось, как струна, весь план читался у нее на лбу, сорваться с места, подобрать с пола клинок и броситься на меня, убить прежде, чем я получу хозяйские полномочия. Вариантов у меня было несколько, можно навесить на нее ослабление, можно приказать Сереге с Катей схватить и повязать ее, но я не сделал ни того, ни другого, просто стоял и смотрел на нее спокойным взглядом, и, похоже, она поняла меня без слов. Мне нечего бояться, даже с камнем тени она не сможет меня убить, я сильнее, я уже победил. Тогда ассасинка сделала неожиданное, встала передо мной на колени и уткнулась лбом в пол. Я пыталась убить тебя, можешь наказывать меня, как только захочешь, но прошу, пощади остальных, они ни в чем не виноваты, они служили тем двоим не по своей воле, система обязывала всех нас выполнять их приказы, а ты, спросил я, ты добровольно выполняла их приказы? Нет, сказала она, будь моя воля, я бы давно их обоих перерезала, и Жору, и Стаса, но система не позволяла. Жора приказал мне слиться с тенью, подобраться к тебе и убить, и мое тело само выполнило этот приказ. Встань, сказал я, меня бесит, когда люди добровольно встают на колени, если о чем-то просишь, делай это, глядя в глаза. Настя встала и выпрямилась, и произнесла, я буду добровольно выполнять любые твои приказы, только прошу, обойдись помягче с остальными. Я повернулся к Кате и шепнул, твоя противоположность. Та лишь фыркнула. Оставалась минута. Я повернулся к четверке и произнес, в моем замке никто ни над кем не издевается, ни к чему не принуждает и не наказывает. Мы работаем слаженным коллективом, помогаем друг другу и прикрываем в бою. Если вы готовы соблюдать эти правила, то вам нечего бояться. Если же нет, то у вас есть еще 30 минут, чтобы попытаться убить меня или сбежать. И ты не врешь? Прищурилась Настя. Я повернулся к напарникам. Приказываю честно сказать, как я обращаюсь со своими рабами, и как вам живется в этом замке. Охренительно, заявил Серега. Андрюха, четкий лидер. Теперь Катя. Он замечательный человек, отвечает на мои чувства взаимностью и старается быть нежным в посте. Тихо. Ты че несешь? Шикнул я. Ты сам приказал. Думать надо, что приказываешь. Зашипела Катя, мигом залившись краской. Лена и Дмитрий прыснули от смеха. Настя тоже расслабилась и не смогла сдержать улыбки. В общем, у меня получилось разрядить обстановку, хоть и не намеренно. Таймер отсчитал последние секунды, и система высыпала мне шквал сообщений. Время истекло. Других претендентов на обладание рабами не обнаружено. Раб Елена Кузнецова переходит под ваш контроль. Раб Анастасия Серова переходит под ваш контроль. Раб Дмитрий Смирнов переходит под ваш контроль. Раб Игорь Петров переходит под ваш контроль. Ну что ж, не будем откладывать. Первый приказ, сказал я. Настя, отвечай честно. Когда ты клялась и божилась, что напала на меня не по своей воле, а по приказу Жоры, это была правда. Да, уверенно кивнула она. Хм, а ведь можно всех так допросить, заставить каждого честно сказать, нравилось им служить Стасу с Жорой или нет, и вообще заставить рассказать о себе всю подноготную, но не буду, не хочу, нехорошо это, лезть людям в душу, пусть за них говорят их поступки, к тому же у меня есть простой механизм защиты от предательства, второй приказ, никогда не вредить мне, моей команде и моему замку, только если это не будет необходимо для нашего спасения. Все 4 кивнули. Ну вот и все. Теперь они, наши полноценные союзники, и удара в спину можно не ждать. Мне на плечо легла рука Сереги. Андрюх, ты это, красава, что пощадил их. Я тоже еще в первую встречу заметил, что эти 4 вроде как адекватные. Но в горячке боя было как-то не до того, чтоб разбираться, кто тут нормальный, а кто нет. А так и невинной крови не пролили, и рук в замке станет больше. Катя ничего не сказала, только уважительно кивнула, и посмотрела на меня таким взглядом, будто одним кивком дело сегодня не ограничится. В зал подтянулись Лида с Хака. Они умылись и переоделись, и теперь выглядели, как прежде. Вид окровавленных трупов на полу испугал девочку, а вот на 4 новичков она уставилась с любопытством, выглядывая из-за спины Лиды. Увидев ее, Настя почему-то резко побледнела, затем повернулась ко мне и спросила, «Ты зачем сюда ребенка призвал?» «Призвал?» – удивился я. Да кто в здравом уме станет тратить клеймо на призыв бесполезного ребенка? Какая в этом вообще может быть логика? Судя по ее лицу, какая-то логика в этом была. Не хочу даже знать, какая. Да не призывал я ее. Это местный житель. Или НПС, называйте как хотите. Мы нашли ее в локации город, где она пряталась от оборотней, и привели в замок. Судя по лицу Насти, она мне не поверила. Я вздохнул и сказал, запроси системную инфу обо мне. Что написано? Игрок Андрей Миронов, ваш хозяин, ответила она. Теперь на любого другого. Вон, на подружку свою. Елена Кузнецова, раб. А теперь на Хака. На кого? Не поняла она. На девочку. Ее так зовут. Настя подошла к Хака и прочла. Местный житель. Так это правда? Нет, блин, я взломал системный код и переписал ее имя. Конечно, это правда. Теперь Настя поверила мне и расслабилась. Прости, что не то подумала. Даже не хочу знать, что ты там подумала, сказал я. А теперь давайте разберем этот бардак. Нужно избавиться от трупов, вылечить раны, кто этого еще не сделал, привести себя в порядок и решить, что с вами всеми делать. Смертельно раненых среди нас не было, но у многих остались легкие раны. Так-то мы теперь можем копировать свитки исцеления и варить хилки из мха, добытого в темнолесе. Но как мы уже знаем, один из подчиненных Стаса, или Жоры, постоянно путаюсь, являлся хилером и мог лечить людей, не тратя никакие расходники. Я расспросил Лену про ее камень. Назывался он духовный камень послушника. Стат имел те же, что и другие новичковые камни магов, ТЕ, плюс 5 к магическим статам и плюс 1 к физическим. Заклинаний было 2, лечение и ослабление нежити. Второе очень сильно помогло им в подземелье с его вездесущими скелетами. Но когда я попросил долечить всех раненых, Лена объявила, что мана у нее все, так что без траты расходников все же не обошлось. Пришлось дать ей монопод. Следующим интересующим меня камнем был камень ледяного мага, которыми владели Стас и Виталик. Это явно не новичковый камень с плюс 5 к магии, а что-то помощнее. Ой, не напоминай, простонала Лена, колдуя хил на Серегу. Когда мы из темнолесья сбежали, Стас стал психовать, а как успокоился, начал думать, как сделать нас сильнее, и выбрал локацию Снежные пики. Он давно на нее поглядывал. У нас база в пустыне, и днем там бывает очень жарко, но прежде чем туда идти, надо было сшить для всех теплую одежду. И вот с обеда и до самого вечера мы сидели в ткацкой мастерской и шили тулупы, варежки и валенки. В итоге, когда полетели в локацию, время подходило уже к вечеру. Холодрыга там была лютая, плюс постоянные метели, и одежда не особо помогала. Я уж думала, мы там все закалеем насмерть. Можно же было свитки тепла использовать, заметил я. Поначалу мы так и делали, но они быстро закончились. Так-то у нас Виталик был огненным магом, но Стас сказал, что его магия самая эффективная против ледяных элементалей, и потому ему нельзя тратить ману на такие глупости, как обогрев команды. Элементали, это с них вы выбили камни? Да, этот поехавший заставил нас несколько часов кряду их фармить. Две штуки выбили, а вот третий так и не выпал, из-за чего Стас запсиховал еще сильнее. Хочу посмотреть на этот камень, сказал я и отыскал в зале труп Виталика. Заметить его было несложно. Маговская роба сильно выделялась на фоне кожаных и металлических доспехов. Духовные камни уже сами вылезли из всех убитых. Я заметил, что этот камень отличался от обычных. Обычные были синими, а этот голубым, и от него веяло холодом. Духовный камень ледяного элементаля. Плюс 3 сил, плюс 4 лов, плюс 4 вин, плюс 3 жив, плюс 12 маг, плюс 10 дух. Заклинание. Ледяное копье. Ледяной шквал. Конус холода. Заморозка. Бытовая магия. Охлаждение. Бытовая магия. Круг мороза. Статы слабее моих, но намного сильнее базового мага. Арсенал заклинаний шире, плюс они сами по себе мощнее. А главное, это последнее заклинание. Круг мороза, мать его. Тот самый холодильник, в котором мы храним кабаньи туши. Отлично. Теперь не придется тратить время на копирование свитков. Вы скажете, что там делов-то 5 минут. Но попробуйте 5 минут стоять на одном месте, ничего не делая, вливая ману и наблюдая, как магический девайс копирует руны с одного свитка на другой. А потом повторить раз 10, кукуха поедет от скуки. Заодно изучил камни остальных убитых. Итог. 2 витязя, воин и следопыт. Последний предлагал класс лучника и имел следующие статы. Плюс 3 сил. Плюс 7 лов, плюс 5 вин, плюс 3 ЖИС. Насчет скрытого эффекта я и сам догадывался, но на всякий случай спросил у новичков, и они подтвердили. К этому камешку прилагался навык стрельбы из лука. «А теперь проясните-ка мне еще один момент», — сказал я. «Как Стас вообще смог устроить рейд на мою базу? Что это за игровая механика такая?» В этот раз слово взял менеджер по продажам Дима. «Когда мы исследовали снежные пики, нашли какой-то заброшенный алтарь, и там лежал системный предмет. Назывался он неферский сердечник. Вы таких не находили?» «Нет», — покачал я головой. «Ну так вот, при помощи этих сердечников можно улучшать стелы на базе и добавлять им новые функции. Один сердечник, одно улучшение. И среди них, как ты, наверное, уже догадался, была возможность совершать рейды на базы других игроков. Вот прямо любых игроков», уточнил я. «Нет, только тех, которых ты встречал в игре. Собственно говоря, у Стаса появилось два варианта для рейда. База Жоры и твоя. Интересненько. А у этих рейдов есть какие-нибудь правила?» «Да», кивнул Дима. «Первое. Рейд начинается через полчаса после объявления. Это время дается целевому игроку, чтобы подготовиться. Справедливо. Иначе можно вторгнуться ночью и застать игроков спящими. Или наоборот, днем, когда весь боевой состав будет на вылазке, а замок будут охранять 40-летняя домохозяйка и 10-летняя лалька. Второе правило. Система сама выбирает место высадки и не сообщает о нем ни атакующему, ни обороняющемуся. Видимо, для того, чтобы ни у одной из сторон не было преимущества. Тоже справедливо. Этот момент мы уже обсуждали перед нападением. Если враг появится прямо в стенах базы, то очень легко заготовить для него ловушку, а появиться снаружи не всегда возможно. Если бы отряды Стаса и Жоры появились за стенами моего замка, то лететь вниз им пришлось бы долго. И третье. Каждый рейд требует 1 единицу энергии, добавил Дима. Ну да, еще по ней были бесплатными. А какие еще можно купить апгрейды? Кроме функций рейдов, поинтересовался я. А вот тут ничего не скажу, ответил Дима. Стас, как список апгрейдов изучил, сразу не думая заказал этот, чтобы поскорее тебя зарядить. Я хотел у него потом спросить, какие еще были варианты, но, как видим, этого потом не случилось. Эх, а ведь заинтриговал он меня. Значит, функционал у стел не фиксированный. Его можно расширить, если найти нужный системный предмет. Надо будет изучить этот вопрос, но это потом, а сейчас пора заняться уборкой. Очень уж мне не нравится вид окровавленных трупов на моей базе. В локациях я это еще готов терпеть, но мой замок – это мирное и безопасное место. По крайней мере, было таковым до сегодняшнего дня. Мы сняли с трупов экипировку и стаскали их в одно место. Всего их тут было 5. Шестой, труп Стаса, остался лежать в темнице, где его убили. И кстати, раз уж мы отправляемся в темницу, надо доставить туда одного персонажа, слишком засидевшегося на свободе. Да, я про сектантку. Ты ведь не надеялась, дорогуша, что за один эпизод помощи тебе подарит свободу? Девка не сопротивлялась и позволила завести себя в клетку. Она вообще ничему не сопротивлялась, когда дело касалось меня. По уму надо бы уже начать налаживать с ней контакт, но пока не до этого. Нападение Стаса сильно поломало планы. Пусть пока посидит в темнице, займусь ею позже. Взяв труп Стаса, мы с Серегой перетащили его в зал, сняли робу, вытащили камень и бросили тело в общую кучу. «Ну и, что с ними будем делать?» – спросил напарник. «Хоронять по-человечески точно не будем, даже не проси», – ответил я. Хех и не собирался. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Картина там была все та же, километровая высота и безжизненная серая пустошь внизу. «Скинем вниз, вот и весь разговор», – сказал я. «Только не хочется мне, чтобы под моим домом, пусть даже на километровой высоте, разлагались трупы. Так что давайте-ка их сначала сожжем». Мы перетащили всех шестерых на крышу, и я скостовал свиток огненного веера. Дождался, когда тела сгорят и превратятся в угольки, и одного за другим спихнул их ногой вниз, наблюдая, как они улетают, превращаются в маленькие точки и исчезают. Вспомнилось, как в нашу первую встречу Стас затирал мне, что такие, как он, станут спасителями мира и должны первыми получить статус игрока. Вряд ли тогда он догадывался, что станет не спасителем, а головешкой, которую выбросит, словно мусор. Бывшие рабы Стаса стояли мрачные. Хоть они и не любили своего хозяина, но все же неприятное это зрелище, когда вчера человек жил, ходил и разговаривал, а сегодня его безжизненный труп летит в пропасть, где его никто никогда не найдет. Котя с Серегой тоже были не то чтобы рады, а вот мне было похрен, совершенно похрен. Как видим, у камня злого культиста в груди есть свои преимущества. Затем спустились обратно в зал. Лида с Хака ждали нас здесь. Понятное дело, что девочку нельзя было пускать на крышу и позволять видеть такое жуткое зрелище. А чтобы она не сунула туда свой любопытный нос, Лида была оставлена присматривать за ней. Работы был еще непочатый край. Трупы-то мы утащили, но вот натекшие из них лужи крови все еще были на полу. Плюс кровавые дорожки, отметившие траекторию, по которой их тащили на крышу. И вот тут никакая бытовая магия не поможет. Свиток стирки создает стиральную машину в одной точке пространства и не сможет, как умный пылесос, пролететься по всей базе и смыть всю грязь с мола, а местами и со стен. Так что пришлось поработать ручками. Взяли грязную ткань, те самые обноски, в которых Лида с Хака прикидывались пленницами, порвали на тряпки, смочили в ведрах и принялись оттирать кровищу и прочую биомассу. Лену, как самую слабую, к работе принуждать не стали и отправили присматривать за Коляном, и заодно попробовать кастануть на него пару исцелений, вдруг поможет. Лида тоже была слабачкой, но уперлась и потребовала выдать ей тряпку. Видите ли, она тут главная домохозяйка, и негоже ей сидеть и смотреть, как чистоту в доме наводят другие. Наконец замок был вычищен до блеска, и ничто не напоминало о прошедшем тут недавно побоище. А теперь пора почистить тех, кто в этом замке обитает. Мы все были вспотевшие, уставшие и заляпанные кровью. Плохо, что баня на базе всего одна. При таком количестве народа уже впору иметь отдельно мужское и женское отделение. Первыми в итоге мылись мальчики. Не из каких-то практических соображений, а потому, что я тут хозяин. Лена с Настей возмущаться не стали. Я даже увидел облегчение на их лицах, когда сказал, что мы будем мыться отдельно. Похоже, Стас с Жорой были такими же, как Миха, и заставляли девушек мыться вместе с собой и тереть себе спинку. Допрашивать их на эту тему я не стал. Мы помылись, переоделись в чистое и освободили баню для девушек, а сами отправились. Нет, не отдыхать, а чинить свои шмотки. Моя мантия верховного культиста была изрезана в нескольких местах. Если ее срочно не подшить, то еще через пару таких боев она развалится. Так что, пока девушки мылись, мы с Серегой и двумя новичками сидели в мастерской, латая свою броню и одежду. Я немного поболтал с Димой, а Серега мгновенно сдружился с Игорем. Все же они оба, мужики в возрасте, с примерно одинаковыми увлечениями и социальным статусом, успели обсудить и последний футбольный турнир, на котором наши ноги с ушами опять с треском продули, и отличие городского алкоголя от деревенской самогонки. Далее по плану было посещение баз убитых игроков. В этот раз баз намечалось сразу две. Даже интересно, что там будет. Вдруг что-нибудь покруче моего замка. Хотя нет, не хочу покруче. Я уже тут обжился, и не хочу терзаться сомнениями и желанием куда-то переехать. База игрока Станислав Мельников. На скриншоте изображалась крепость посреди пустыни. Как и говорила Лена, теперь Жора. База игрока Григорий Савихин. Теперь на картинке был замок, вмонтированный прямо в скалу. Нас ведь там не ждет никаких сюрпризов, спросил я у новичков, вложив в вопрос функцию приказа. Все покачали головами. Ну и хорошо, пойдем по порядку, начнем с базы Стаса. Я запросил вылазку. Ошибка. Слишком большой и краткий размер отряда. При текущем уровне развития максимальный размер отряда для вылазки – 5 человек. Выберите не более 4 рабов, которых хотите взять с собой. Вот так новости. Моя команда так разрослась, что мы уже не влезаем в телепорт. Итак, кого бы мне взять? Напомните, кто из вас принадлежал Стасу? Спросил я. Я, сказали Лена и Дима. Одного местного по-любому нужно взять, в качестве экскурсовода. А можно и обоих, хуже не станет. И еще 2 слота остается под своих. Но потом я вспомнил, что своих у меня и так всего 2. Колян на больничном, а Лида слишком мирная. Если утащу Серегу и Катю на вылазку, то некому будет приглядывать за новичками. Пусть у них есть приказ не вредить моему замку, который они не могут нарушить, но мало ли.